Бонда присоединился к веселой компании, и вскоре шумная квартира опустела. Леди Катарине казалось, что вместо сердца в груди у нее кусок льда. Все ее существо содрогалось от отчаяния, одиночества и отверженности. Взлелеянная ею мечта — свадьба Дженни, свадьба о блеске, которой она мечтала годы, будет происходить в какой-то нотариальной конторе. И ее девочка, как девка, проведет ночь в гостинице. И эта страстно обожаемая девочка даже не подошла к двери сказать матери последнего девичьего «прости». Сколько времени она просидела в оцепенении, пасторша сказать бы не могла. Постепенно мысли ее стали возвращаться к завтрашнему дню, к завещанию пастора, к самому пастору и к другу его последних дней, лорду Бенедикту. Она подумала, что, плача и моля этого лорда о помощи, заснула, и ей только приснились слова милосердия. Она решила последовать совету, услышанному ею во сне. К собственному удивлению, она довольно легко встала и подошла к двери. Волна страха и нерешительности пробежала по ней. Она прислушалась всюду, царила тишина. Леди Катарина отошла от двери, подожгла дрова в камине и только тогда открыла дверь. И когда она взяла каминными щипцами пакет, ей показалось, что все ее существо раздирается на части. В одно ухо кто-то шепчет «бросай скорее в камин», а в другое «не смей». В спешке, боясь уронить зловещий пакет и ослушаться утешавшего ее во сне голоса, она бросила в огонь свою ношу. Пламя не сразу охватило плотную бумагу, в которую было что-то завернуто. Леди Катарина бросила в камин и лекарство. Не прошло и нескольких минут, как пакет загорелся, зашипел, как фейерверк, и пламя стало переливаться всеми цветами радуги. Зрелище было так необычно и красиво, что пасторша не могла отвести глаз. Вдруг пламя охватило пакет, так долго сопротивлявшийся огню. В комнате раздался взрыв, потом второй, еще сильнее, и из камина повалил дым. Насмерть перепуганная леди Катарина с криком бросилась вон из комнаты, решив, что начался пожар и рушится крыша. Не успела она выскочить в коридор, как послышался сильный стук в наружную дверь. Ничего не соображая, она бросилась к двери, распахнула ее и очутилась перед высоченным лордом Бенедиктом. «Скорее, скорее!» — сказал он, накидывая ей на плечи плащ. «Садитесь в мою коляску». Захлопнув своей могучей рукой наружную дверь и повернув что-то в замке, лорд Бенедикт усадил пасторшу в коляску, сел рядом и крикнул кучеру «Домой!». Всего два дня тому назад, поносившая лорда Бенедикта и утопающая сейчас в необыкновенно мягком и теплом плаще, который согревал ее, дрожавшую с головы до ног, леди Катарина вдруг почувствовала себя так, как и должен чувствовать себя, человек, вытащенный из горящего дома. Слезы лились по ее щекам, она не смела взглянуть на своего спасителя, ибо ей думалось, что она встретит знакомый пристальный и грозный взгляд. «Ободритесь, бедняжка леди Катарина, именем и любовью вашего мужа я действую сейчас. Он все простил вам за одно мгновение вашей любви к Алисе, за один полный до конца пережитый миг самопожертвования». Пасторша, страшившаяся даже взглянуть на лорда Бенедикта, все забыла, пораженная и очарованная интонацией прозвучавшего голоса. Сердце ее, вконец истерзанное, ожидавшее строгого выговора и наставлений, раскрылось и вылило все лучшее, что таилось в самой его глубине. «Милосердие Великой Матери Жизни не похоже на милосердие людей, леди Катарина», — продолжался тот же ласковый голос, доброта которого расплавляла горы зла и печали, что нагромоздила вокруг себя пасторша. «Вы проведете эту ночь в моем доме, если пожелаете. Но если вы окажете мне честь быть моей гостьей, вам придется подчиниться некоторым условиям. Условия эти не будут тяжелы, но вы только тогда их примете, когда добровольно пожелаете им подчиниться. Если же вы принять их не пожелаете, сможете возвратиться в свой дом в любую минуту. «Жальтесь, лорд Бенедикт, не отправляйте меня домой. У меня нет больше дома, я не смогла вымолить у Дженни ни слова сострадания в этот ужасный миг своей жизни. И те, кто туда может вернуться за мной, ничего, кроме смерти, принести не смогут. Я согласна вытерпеть все. Я уже фактически умерла. Я потеряла все самое для меня драгоценное, мою Дженни и ее любовь. Я не дорожу больше жизнью. Такими страшными кажутся мне теперь мои прошлые ошибки, что лично мне уже нет спасения. Свое отношение к Алисе я воспринимаю сейчас как ряд ошибок, почти преступлений, и понять не в состоянии сейчас, каким образом сложилось это жестокое отношение к бедной девочке, такой труженице меня любившей. Я не в силах проследить теперь, когда я оступилась и каким образом стала на такую ужасную дорогу. Приказывайте, лорд Бенедикт, мне не страшно ничего, кроме возвращения в свой дом и встречи с Бондой. Голос пасторши дрожал и прерывался. Видно было, что это существо, вкусившее бездну отчаяния, хватается за лорда Бенедикта, видя в нем единственный, чудом посланный ей, якорь спасения. «Мы приехали, леди Катарина. Закутайтесь в плащ. Нас никто пока не увидит. Кроме того, без плаща вам трудно будет дышать в атмосфере моего дома. Сейчас Алисы вы не увидите, а завтра ни одним словом не обмолвитесь ей о пережитом за эти дни. Я провожу вас в комнату, где вы будете в полной безопасности, и куда к вам никто из ваших преследователей не сможет проникнуть». Лорд Бенедикт помог своей спутнице выйти из экипажа и через сад провел ее наверх. Здесь, в небольшой, прекрасной комнате, горел огонь, было тепло, уютно, мирно. Флорентиец усадил леди Катарину в глубокое кресло у камина и приказал слуге позвать Дорию. Вошедшей через несколько минут девушке, он сказал: «Дория, мой друг, я привез жену моего умершего друга, лорда Уотсворда. Она больна, а ты любила пастора. Во имя любви к совсем еще недавно беседовавшему с тобою пастору, проведи эту ночь с больной. Вот лекарство. Прикажи приготовить ванну и после ужина дашь второе лекарство. Уложив спать леди Катарину, останься при ней, пока я не подымусь сюда. Повторяю вам, леди Катарина, ничего не бойтесь. Как только примете лекарство, вам станет лучше, и вы перестанете дрожать. Ни о чем не думайте, спите спокойно. Завтра я скажу, как вам действовать. Вы ведь сами чувствуете, что вам гораздо лучше, и спина ваша больше не болит». Лорд Бенедикт спустился вниз, чем обрадовал соскучившуюся без него семью, и весело попросил его накормить. После ужина, собрав всех в своем кабинете, он напомнил о завтрашнем визите в судебную контору. Николай и Наль должны будут остаться дома. Шайка темных бандитов, преследовавших Левушку еще в К, появилась в Константинополе, но там потерял его след. Сейчас его ищут в Лондоне, но о присутствии здесь Николая и Наль никто не догадывается. Им и не надо видеть беглецов, но шайка многочисленно. Пустой дом тоже будет небезопасен, злодеи будут пытаться ворваться. Сегодня ночью приедут сэр Ут-Уоми и дядя Ананды. Кто-нибудь из них останется дома вместе со своими людьми. Они-то и охранят Наль и Николая. Ананда повезет одного из важных и необходимых свидетелей в отдельной карете, а остальные поедут с лордом Бенедиктом и сэром Уоми. В конторе каждому будет указано его место, но Генри, Алиса и леди Цицилия не должны выпускать рук лорда и сэра Уоми и отходить от них ни на шаг. Простившись со всеми своими домочадцами, каждый из которых был взволнован на свой лад, флорентиец вместе с Анандой поднялся наверх к Дории и леди Катарине.